рады нашей дружбе, и не будет ей конца, и всем всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца, и всем всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. В любое время суток нас не удержат стены, и вместе снова в скайпе голоса наши звучат. Скажите мне, родные, скажите откровенно, было б скучно, конечно, тут без таких девчат. Скажите мне, родные, скажите откровенно, было б скучно, конечно, тут без таких девчат. Виктория Виртанен, Наташа Крылова, Ольга Шефер, Марина Ушакова, Любаша Каренкина. Мы друзья. Ура!